11. Опоздал на четверть часа. Уезжая вторично в этот день из дому, Фуке чувствовал себя легче и спокойнее, чем можно было ожидать. Он повернулся к Пелисону, который, забившись в угол кареты, обдумывал средства борьбы с Кальбером. «Дорогой Пелисон», — сказал Фуке, — «как жаль, что вы не женщина». «Напротив, я считаю это большим счастьем», — возразил он, — «ведь я чрезвычайно безобразен». «Пелисон, Пелисон», — сказал министр, смеясь, — «вы так часто говорите о своем безобразии, будто страдаете от него». «И очень, монсеньор, нет человека несчастнее меня. Я был красив, но оспа обезобразила мое лицо. Я лишился верного средства очаровывать людей, а ведь я ваш главный доверенный и должен заботиться о вашей пользе. Если б я был сейчас красивой женщиной, то оказал бы вам огромную услугу». «Какую?» «Я отправился бы к коменданту тюрьмы, который слывет галантным кавалером и волокитой. Постарался бы его очаровать и вернулся бы к вам с обоими узниками». «Ах!» — воскликнул Фуке, охваченный сладостным воспоминанием. «Я знаю одну женщину, которая могла бы сыграть именно такую роль перед смотрителем тюремного замка. А я, монсеньор, знаю 50 таких женщин, которые разгласят по всему свету о вашем великодушии и преданности друзьям. Губя себя, они рано или поздно погубят и вас». «Я говорю не об этих женщинах, Пелисон. Я говорю о прекрасном, благородном существе, соединяющем чисто женский ум с храбростью и хладнокровием мужчины. Я говорю о женщине такой прекрасной, что самые стены тюрьмы склонятся перед нею, и такой сдержанной, что никто не догадается, кем она послана». «Настоящее сокровище», — сказал Пелисон. «Вы как нельзя более угодите коменданту тюрьмы. Может случиться, что ему отрубят голову, зато на его долю выпадет небывалое счастье». «Ему не отрубят головы», — сказал Фуке. «Я дам ему лошадей, чтобы он мог бежать, и 500 000 ливров, с которыми он сможет прилично жить в Англии. Притом от этой женщины, моего друга, он не получит ничего, кроме лошадей и денег. Едем к ней, Пелисон». Министр протянул руку к шелковому шнуру, висевшему внутри кареты. Пелисон остановил его. «Монсеньор», — сказал он, — «вы потратите на розыски этой женщины столько же времени, сколько Колумб на поиски нового света. А между тем в нашем распоряжении всего 2 часа. Если смотритель ляжет спать, трудно будет проникнуть к нему без шума. А когда рассветет, нам уже ничего нельзя будет сделать. Идите, монсеньор, к нему сами и не ищите этой ночью ни ангела, ни женщины». «Дорогой Пелисон, мы у ее дверей». «У дверей ангела?» «Да». «Но ведь это особняк госпожи де Бельер?» «Тише». «О, Боже!» «Вы как будто имеете что-то против нее?» — спросил Фуке. «Увы, ровно ничего. Это-то и приводит меня в отчаяние. Ах, отчего я не могу наговорить о ней столько дурного, чтобы помешать вам войти в ее дом?» Фуке приказал кучеру остановить карету. «Помешать?» — повторил он. «Ничто в мире не может мне помешать пожелать доброго вечера госпоже Дюплесси Бельер. И, может быть, нам еще понадобится ее помощь. Вы войдете со мною?» «Нет, монсеньор, я останусь здесь». «Но я не хочу вас заставлять дожидаться меня», — возразил Фуке с присущей ему любезностью. «Лишняя причина, чтобы я остался. Знаю, что я жду вас, вы скорее вернетесь. Но будьте осторожны, во дворе экипаж. Значит, у нее кто-то в гостях». Фуке уже опустил ногу на подножку экипажа, когда Пелисон вдруг воскликнул. «Умоляю вас, не ходите к этой даме, пока не побываете в тюрьме». «Я только на 5 минут», — отвечал Фуке, сбегая по ступенькам подъезда. Пелисон, насупившись, забился в угол кареты. Поднявшись по лестнице, Фуке приказал доложить о себе лакею. Его имя вызвало почтительную суету, доказывавшую, что оно пользовалось почетом в доме маркизы. «Ах, господин министр!» — воскликнула сильно побледнев маркиза, выходя к нему. «Какая неожиданная честь!» «Осторожнее, у меня Маргарита Ванель!» — шепнула она ему. «Маркиза», — ответил смущенный Фуке, — «я по делу, всего 2 слова». И он вошел в гостиную. Сидевшая там госпожа Ванель поднялась с места. На ее помертвевшем лице ясно читалась обуревавшая ее зависть. Напрасно Фуке обратился к ней с самым любезным приветствием. В ответ она только бросила убийственный взгляд на него и на маркизу. Острый взгляд ревнивой женщины, как стилет, пронзающий самую прочную броню. Она поклонилась своей приятельнице, еще ниже министру, и удалилась, сославшись на необходимость побыть еще где-то в этот вечер. Ни смущенная маркиза, ни охваченный беспокойством Фуке не успели удержать ее. Оставшись с маркизой, Фуке молча опустился перед ней на колени. «Я ждала вас», — с нежной улыбкой проговорила маркиза. «Нет», — возразил Фуке, — «если бы вы меня ждали, вы постарались бы удалить эту женщину». Она явилась всего четверть часа тому назад. Любите ли вы меня хоть немножко, маркиза? Не в этом теперь дело, господин Фуке. Нужно думать об опасности, нависшей над вами. Что вы намерены предпринять? Я хочу вырвать сегодня моих друзей из тюрьмы. Каким образом? Подкупив коменданта тюрьмы. О, мой друг, не могу ли я помочь осужденным, не победив вам? О, маркиза, это была бы огромная услуга. Но как вы окажете ее, не скомпрометировав себя? Нет, я не допущу, чтобы моя жизнь, власть или свобода были куплены ценой хотя бы одной вашей слезы, хотя бы одного облачка на вашем лице. Монсеньор, не говорите таких слов, они опьяняют меня. Я готова помочь вам, не думая о последствиях. Я действительно люблю вас, люблю как нежный друг, и как друг признательна за вашу деликатность. Но, увы, я никогда не буду вашей любовницей. Но почему, маркиза? — воскликнул Фуке с отчаянием в голосе. Потому что вы слишком любимы, — тихо сказала молодая женщина, — и слишком многими. Потому что блеск славы и богатства оскорбляет мой взор, а печаль и страдания привлекают его. Потому что, когда вы находились на вершине могущества, я отталкивала вас и готова, как потерянная, броситься в ваши объятия, заметив грозящую вам беду. Теперь вы поняли меня, монсеньор. Будьте вновь счастливы, чтобы я могла остаться чистой сердцем и мыслью. Ваше несчастье погубит меня. О, маркиза, — произнес Фуке с волнением, которого еще никогда не испытывал, — если бы я изведал до дна все человеческие горести и услышал из ваших уст то слово, которым вы отказывали мне, слово «люблю», оно сделало бы меня самым великим, самым знаменитым, самым счастливым из людей. Он еще стоял на коленях, осыпая поцелуями ее руки, когда в комнату стремительно убежал Пелисон. «Монсеньор, маркиза», — произнес он с беспокойством, — «простите меня ради Бога. Но, монсеньор, вот уже полчаса, как вы здесь. О, не смотрите на меня оба так укоризненно. Сударыня, скажите, прошу вас, кто та дама, которая вышла отсюда после прихода монсеньора?» «Это госпожа Ванель», — сказал Фуке. «Я так и знал», — вскричал Пелисон. «А что случилось?» «Она села в экипаж совершенно бледная». «Что нам до этого?» — спросил Фуке. «Да, но важно то, что она сказала кучеру». «Боже мой, что же?» — вскричала маркиза. «Кальберу», — ответил Пелисон хриплым голосом. «Великий Боже, уезжайте, уезжайте, монсеньор», — воскликнула маркиза, толкая Фуке к двери, в то время как Пелисон тащил его за руку. «Да что, я ребенок, что ли, которого пугают тенью?» — протестовал министр. «Нет», — отвечала маркиза, — «вы исполин, которого ехидно хочет укусить в ногу». Пелисон продолжал тащить Фуке к экипажу. «Замок! Во весь дух!» — крикнул Пелисон кучеру. Лошади понеслись с быстротой молнии, не встречая на своем пути никаких препятствий. Только под аркадами Сен-Жан, у въезда на Гревскую площадь, карете министру преградил дорогу конный отряд. Пробиться сквозь него не было никакой возможности. Пришлось переждать, пока проехали конные стражники вместе с конвоируемой ими тяжелой повозкой, направлявшейся к площади Бодуайе. Фуке и его спутник не обратили на отряд внимания. 5 минут спустя они входили к смотрителю замка. Последний прохаживался взад и вперед по двору. При имени Фуке, который ему шепнул на ухо Пелисон, смотритель поспешно подошел к экипажу со шляпой в руке и с низким поклоном произнес: «Какая честь для меня, монсеньор!» «Я должен просить вас об услуге, сударь», — сказал Фуке. «Приказывайте, монсеньор. Эта услуга сопряжена с известным риском. Зато она гарантирует вам навсегда мое расположение и покровительство». «В чем она заключается, монсеньор?» «Вы должны проводить меня в камеры господ Леадо и Домери». «Позволите ли вас спросить, монсеньор, зачем?» «Я объясню вам это в их присутствии, сударь, и предоставлю в ваше распоряжение все средства облегчить им бегство». «Бегство? Но разве монсеньору неизвестно? Что? Говорите?» «Что господ Леадо и Домери здесь нет». «С каких пор?» — вздрогнул, спросил Фуке. «Уже четверть часа. Где же они?» «Сейчас они в башне Винсенского замка». «Почему их перевезли отсюда?» «По приказу короля». «Какое несчастье!» — вскричал Фуке, хватаясь за голову. Он не произнес более ни слова, вернулся в карету с отчаянием в душе и с помертвевшим взором. «Наши друзья погибли», — сказал он Пелисону. «Кальвер отправил их в Винсенскую башню. Это их мы встретили под аркадами Сен-Жан». Пелисон, словно пораженный громом, молчал. Он знал, что упреком убил бы своего патрона. «Куда прикажете ехать, монсеньор?» — спросил лакей, открывая дверцы кареты. «В мой городской дом. А вы, Пелисон, возвращайтесь в Сен-Манде и тотчас же привезите мне аббата Фуке. Вперед!»